Глава 13. О необычных методиках и прекрасных результатах. Звук шагов раздался совсем близко. Теперь я слышала его без магического усилителя и поспешно вживалась в роль. Самым сложным было изобразить скорбное лицо. После приступа меня всегда накрывало апатией. Если вместо привычного безразличия отец заметит лихорадочный блеск в глазах и счастливую улыбку, определенно что-то заподозрит. «Мари, я могу войти. С тобой все в порядке?» Сердце сжалось от горечи и тоски. Мне безумно хотелось поделиться своим счастьем и рассказать правду. Но я точно знала, сейчас отец не готов ее услышать. «Да». На все вопросы решила отвечать коротко и по возможности односложно. Так меньше шансов выдать себя. Едва двери распахнулись, безразлично уставилась в одну точку. Целью выбрала ту самую шкатулку, в которой Люсьена с Гортензием нашли колечко. Это помогало держать концентрацию и напоминало о нависшей угрозе. А еще позволяло боковым зрением следить за происходящим. «Ваше Величество», — темнейший шагнул вперед, перетягивая внимание на себя. «Ее Высочество только проснулись, и, с вашего позволения, я хотел бы закончить утренний осмотр». «Разумеется», — кивнул отец. «Мне необходимо знать наверняка, выдержит ли Мари поездку, или лучше ее отсрочить». Мысли панически заметались и бросились в рассыпную. Еще вчера я бы прыгала до потолка от услышанного. Но теперь мне срочно нужно вернуться в столицу. Через 2 дня Саиф приедет к отцу с отчетом. Для нас это идеальная возможность разыграть случайное знакомство. Другого такого шанса может не быть. Мне уже лучше. Я перевела взгляд на отца. Прости, что заставила понервничать. Внутри все закипало от нетерпения и желания поскорее вернуться к разговору с Суаресом. Но голос прозвучал ровно и глухо. Мне удалось скрыть возбуждение и выдержать нужную ноту. «Мари, сердце мое, тебе не за что извиняться». Отец подошел ближе и нежно погладил меня по волосам. «Но и храбриться не стоит. Если темнейший сочтет твое состояние недостаточно стабильным, задержимся еще на день». «Что ж, день можно и переждать». «Как скажешь». Натянуто улыбнулась и вновь уставилась на шкатулку. К счастью, отец больше не пытался заговорить и молча наблюдал, как Артега раскуривает благовоние и шелестит пучками трав. Я же размышляла о кобре и ее истинных мотивах. Вначале мне казалось, что Тереза хотела любой ценой вернуть меня в столицу, поэтому не позволяла служанке вызвать темнейшего. Но случай с колечком и ее сегодняшнее ленивое шипение позволили взглянуть на произошедшее с другой стороны. Целью явно была капля моей магии, при этом змея не рискнула снять слепки напрямую, хотя и поддерживала меня под локоток, помогая добраться до пуфика. Похоже, она считала, что времени предостаточно, поэтому не лезла на рожон и действовала максимально осторожно, не оставляя следов. Это успокаивало и давало надежду, что леди Балтимер не догадывается о моей встрече с истинным. Саиф говорил, что заблокировать зов после того, как он хоть раз проявился, невозможно. Но я переживала, что в случае с моей спящей драконицей это правило может сработать иначе. Так что медлить нельзя, едва отец уйдет, расспрошу Артегу, как защититься от подобной пакости. Возможно, он сумеет что-нибудь придумать. «Ваше Высочество». Голос темнейшего раздался совсем рядом. Погрузившись в собственные мысли, я и не заметила, как он приблизился. «Потерпите немного, мне необходимо проверить блокиратор», — добавил целитель, оплетая меня сканирующим заклинанием. Я молча кивнула. Процедура была не болезненной, скорее неприятной и очень личной. При глубоком исследовании артефакта щупальца темнейшего забирались под все мои щиты, осторожно сканируя искру и растекаясь по цепям сковывающего плетения. Ощущения при этом были откровенно пугающие, будто кто-то касался души и просачивался в самое сердце. Поначалу я ненавидела эту процедуру и едва сдерживалась, чтобы не оттолкнуть Артегу. Затем привыкла, но кроме него больше никого не подпускала так близко. Даже Айролин, хоть и полностью доверяла ей. «Дар ее высочества ведет себя странно». На лицо темнейшего набежала тень, и у меня сердце сжалось от тревоги. Но он полностью стабилен, даже более чем до приступа. Фух, я чудом сдержала облегченный выдох. Целитель не мог скрыть от императора явное улучшение в моем состоянии. И я очень переживала, как будем выкручиваться. Но, похоже, Артега решил, что лучшая защита — нападение. «Как такое возможно?» Нахмурилась, старательно отыгрывая недоверие и удивление. «Это опасно? Затишье перед новым приступом?» «Пока не могу утверждать, но, если помните, 2 недели назад мы подключили к стандартной терапии новое зелье», — продолжил Суарес. «Оно сразу дало неплохие результаты. Возможно, сегодняшнее улучшение и столь быстрое восстановление после приступа — его заслуга». «О, звучало достоверно и логично. Новый эликсир, личная разработка моих целителей, впрямь работал хорошо. На нем я чувствовала себя намного лучше. Даже кошмары, мучившие меня последний месяц, начали отступать. Хотя иногда я все еще видела во сне странную долговязую тень и слышала пугающий, пробирающий до костей голос. Он звал меня, а я бежала. Бежала без оглядки, скользя по плавающим в зеленоватом тумане нитям и пытаясь не сорваться в пропасть. Странные сны. Жуткие и до боли реальные. После них я просыпалась в холодном поту и боялась снова сомкнуть глаза. Сидела на краю кровати с зажженными свечами и всматривалась в окружающие меня тени, словно они таили в себе смертельную опасность. Темнейшие и Айрулин говорили, что кошмары связаны с блокиратором и могут свидетельствовать о приближающихся приступах. Надеюсь, они правы, и теперь, когда я нашла истинного, жуткие сны окончательно покинут меня, как и магические срывы. «Артега», — отец перевел взгляд на целителя. «Это можно как-то проверить?» Тревога в его голосе сменилась надеждой, и я едва сдержалась, чтобы вновь не расцеловать Суареса. Он сумел не только сгладить мою ложь и успокоить императора, но и умело готовил почву для новостей о том, что я встретила пару. На фоне временной стабилизации дара моя драконица вполне могла оживиться и почуять истинного. «Мы с леди Айролин проведем необходимые тесты», — кивнул темнейший. «Но на это потребуется время. Пока могу сказать лишь одно, физически принцесса полностью восстановилась. Если положительная динамика сохранится, через пару часов в норму должен прийти ментальный фон». «Хорошо», — задумчиво протянул отец. «А что с поездкой? Может, ее лучше отложить?» Улучив момент, когда он отвернулся, с надеждой покосилась на Артегу. Я не успела ему рассказать, что через 2 дня должна случайно встретиться с Саифом в Рубиновой аллее. И переживала, как бы целитель не продолжил работать по старому плану, задерживая мой отъезд. К счастью, темнейший не подвел. «Я еще не закончил утренний осмотр», — уклончиво ответил Артега. «Через пару часов смогу сказать наверняка. Но пока не вижу поводов откладывать поездку. Тогда не буду мешать». Отец вновь обернулся ко мне. «Я ненадолго оставлю вас. Через 15 минут начнется заседание совета. Нужно настроить связные артефакты». Совесть противно заворочилась. После прорыва у Алвара было много работы, но бросить меня одну и вернуться в столицу порталом он не мог. Во время настоящих приступов целители иногда прибегали к его помощи, используя дракона в качестве живого стабилизатора. «Если буду нужен, мы сразу сообщим вам». Суарес почтительно поклонился. А через миг в двери постучали, и я услышала голос Верховной. «Ваше Высочество, это Айролин, я могу войти?» «Да», — отозвалась, с трудом сдерживая досаду. После ухода отца я надеялась хоть пару минут поговорить с Артегой наедине. Двери отворились с тихим скрипом. Горничные постоянно смазывали петли, но мои духи подсыпали туда специальный порошок, чтобы не остаться без удобной и неприметной сигнальной системы. «Ваше Величество». Поклонившись отцу, Верховная бесшумно проскользнула внутрь. В ее роду были оборотни из семейства кошачьих. От них Лаура унаследовала крепкую, но удивительно гибкую фигуру, грацию и мягкую поступь. За все время мне ни разу не удавалось засечь звук ее шагов. «Ваше Высочество, темнейший». Целительница выжидающе посмотрела на напарника. Ей уже сообщили о моем приступе, но подробности мог рассказать только Суарес. «Леди Айролин, рад вашему возвращению». Отец коротко по-военному поклонился. Лаура была действующей главой Ордена Пресветлой и в прошлом близкой подругой моей матери. Именно она принимала роды и спасла меня, едва не лишившись собственной магии. «Темнейший расскажет вам о случившемся». Отец щелчком пальцев открыл портал в кабинет на первом этаже. «Я вернусь через пару часов. Надеюсь, к этому времени вы закончите осмотр и сможем определиться с отъездом». После его ухода Артега взял Лауру в оборот, подавая события в выгодном для нас свете. Я в разговоре почти не участвовала, лишь изредка кивала, подтверждая его слова. Айролин слушала молча, а в серых, как зимнее небо, глазах периодически отражались удивление и настороженность. Верховная сразу поняла, что мы чего-то не договариваем, но по какой-то причине не стала заострять на этом внимание. «Артега». Низкий и глубокий голос целительницы звучал обманчиво мягко и походил на мурлыканье кошки. «Это точно все, что мне необходимо знать?» По коже проскользнул мороз, и я замерла, натянутой тетивой, ожидая ответа темнейшего, как приговора. «Пока да», — произнес Суарес, спокойно глядя в стальные глаза Верховной. На несколько томительных мгновений в комнате повисла напряженная тишина. Но от их безмолвной дуэли искрило, как от шаровой молнии. Я боялась пошевелиться или сделать вдох, неотрывно наблюдая за тем, как меняется лицо Айролин. Настороженность и недовольство. Секундная вспышка гнева, быстро сменившаяся расслабленной улыбкой и весельем. Я ни на что не намекаю, но очень удивлена, что накопительный эффект от зелья и столь внезапная стабилизация блокиратора настолько точно совпали с серебряной ночью и приездом в деревню хранителей. Задумчиво проронила Айролин. «Бывают же такие случайности». «Разное бывает», — настойчиво повторила Артега. «Да», — легко согласилась Верховная. «Впрочем, пока сделаю вид, что поверила вам, но позже...» «Мы обязательно вернемся к этому разговору», — закончил за нее темнейший. Целители вновь скрестили ментальные шпаги и обменялись дуэльными взглядами. Но скорее для виду. Лаура уже приняла решение. И, похоже, оно было в нашу пользу.